Я уверен, что не преувеличиваю, хотя бы даже бессознательно и неумышленно, скудость моих средств и мои житейские затруднения. Я знаю, что когда мне перепадал от мистера Куиньона шиллинг, я тратил его на обед или на чай. Я знаю, что, одетый в рубище, я работал вместе с простым людом с утра до вечера. Я знаю, что слонялся по улицам полуголодный. Я знаю также, что если Бог не смилостивился, я, брошенный без надзора, мог бы легко стать воришкой или бродягой. Но все же в фирме Мардстон и Гринби я был на особом положении. Мистер Куиньон, поскольку можно было этого ожидать от такого беззаботного и в то же время занятного человека, да еще столкнувшись с таким необычайным явлением, обходился со мной иначе, чем с остальными. Что касается меня, то я не говорил решительно никому, как я очутился в Лондоне, и никогда не жаловался. О том, что я тайно страдал ужасно, никто не знал. Никто, кроме меня. Мне не по силам, как я уже упоминал, рассказывать, сколько я выстрадал. Я таил свои мысли про себя и делал свое дело. С первого дня я знал, что если не начну работать так же усердно, как остальные, ко мне будут относиться насмешливо и презрительно. Уже через короткий срок после поступления на склад я не уступал никому из мальчиков в расторопности и исполнительности. Хотя я и был с ними в приятельских отношениях, но так отличался от них своими повадками и манерами, что они держались от меня на некотором расстоянии. И они, и взрослые служащие, обычно называли меня «юный джентльмен» или «малыш из Суффолка». Старший упаковщик Грегори, ивозчик Тип, носивший красную куртку, звали меня Дэвид, но это бывало не на людях, и в тех случаях, когда я, не отрываясь от работы, развлекал их, рассказывая им что-нибудь из прочитанных мною книг, которые постепенно стирались в моей памяти. Мучнистая картошка восстала однажды против этих знаков внимания, оказываемых мне, но Мик Уокер быстро призвал его к порядку. У меня не было никакой надежды уйти от такой жизни. Я даже перестал об этом мечтать. Я глубоко убежден, что не примирился с своей участью ни на один час и всегда чувствовал себя беспредельно несчастным. Но я терпел. И даже в письмах к Пегати мы вели оживленную переписку из любви к ней. А отчасти из чувства стыда никогда не открывал тайны. Мое тяжелое душевное состояние усугублялось также затруднительным положением мистера Микобера. В своем одиночестве я очень привязался ко всему его семейству и бродил по улицам, озабоченный расчетами миссис Микобер и ее планами, как их выполнить, то есть как им выпутаться из вечного безденежья. Бродил, отягощенный бременем долгов мистера Микобера. В субботний вечер, который был для меня праздником, отчасти потому, что, возвращаясь с работы, я ощущал в кармане 6-7 шиллингов и, заглядывая в окна магазинов, выбирал вещи, которые можно купить на все эти деньги, а отчасти потому, что я уходил домой раньше, чем обычно. В субботний вечер миссис Микобер делала всегда самые душераздирающие признания. Такие же признания ожидали меня и в воскресенье утром, когда я заваривал в кружке для бритья чай или кофе, купленный мной накануне, и подолгу засиживался за завтраком. Сплошь и рядом мистер Микобер горько рыдал в самом начале этих субботних признаний, а под конец напевал песенку о красотке Нэн у слади Джека. Мне случалось видеть, как он возвращался домой к ужину, обливаясь слезами и объявляя, что все пропало и остается только сесть в тюрьму, а перед сном подсчитывал, сколько будет стоить пристройка к дому окна фонаря, если счастье улыбнется. Таково было его любимое выражение. И миссис Микобер была точь-в-точь такой же, как ее супруг. Между ними и мной, несмотря на разницу лет, возникла странная дружба, объясняемая, по-моему, лишь тем, что и они, и я находились в одинаковом положении. Но я не разрешал себе принимать от них приглашение к столу, зная, что у них не лады с мясником и булочником, и им самим часто не хватает самого необходимого. Пока миссис Микабер не удостоила меня полного своего доверия, это случилось однажды вечером. «Мистер Копперфильд», — сказала миссис Микабер, — «вы у нас свой человек, и я должна вам сказать, что с делами у мистера Микабера катастрофа». Услышав это, я почувствовал искреннее сожаление и взглянул на покрасневшие глаза миссис Микабер с великим соболезнованием. «Если не считать корки голландского сыра, который совершенно не годится для нужд моего юного потомства», — продолжала миссис Микабер, — «в кладовой нет ни крошки. Я привыкла у папы и мамы говорить о кладовой, и употребляю это слово почти непроизвольно. Я хочу сказать, что нам решительно нечего есть». «О, Господи!» — горестно воскликнул я. «У меня в кармане было 2 или 3 шиллинга, оставшихся от моей еженедельной получки. Из этого я заключаю, что разговор должен был происходить вечером в среду. Я поспешно вынул их и от всего сердца предложил миссис Микабер взять их у меня взаймы. Но сия леди, поцеловав меня и заставив спрятать деньги в карман, ответила, что об этом не может быть и речи. Что вы, дорогой мой мистер Копперфильд, мне это и в голову не приходило. Но вы рассудительно не по летам и могли бы оказать мне другого рода услугу, которую я с благодарностью приму». Я просил миссис Микабер сказать, чем я могу ей служить. «Я сама заложила серебро», — отвечала миссис Микабер. «Я собственноручно, чтобы никто об этом не узнал, и в разное время отнесла в заклад 30 чайных ложек, 2 ложечки для соли и щипцы для сахара. Но близнецы связывают меня по рукам и по ногам. А кроме того, мне нелегко носить вещи в заклад, когда я вспоминаю о папе и маме. Осталась еще какая-то мелочь, из нее тоже можно обойтись. Чувства мистера Микабера мешают ему расстаться с этими вещицами. А что до Кликет?» — так звали девицу из работного дома — «то она, знаете ли, совсем неразвитая и, пожалуй, задерет нос, если я окажу ей такое доверие. Могу ли я просить вас, мистер Копперфильд?» Тут я понял, к чему клонит миссис Микабер, и попросил ее распоряжаться мною по своему усмотрению. В тот же вечер я вынес из дому несколько наиболее портативных вещей и с той поры отправлялся в подобные экспедиции почти каждое утро, прежде чем идти на склад Мардстон и Гринби. У мистера Микабера в маленькой шифоньерке было 2 книги, которые он именовал своей библиотекой. Эти книги пошли в первую очередь. Я относил их одну за другой в книжный ларек на Сити-Роуд, улицу, изобиловавшую тогда в ближайших к нашему дому кварталах книжными ларьками и лавками, где продавали живых птиц. Эти книги я уступил за первую же предложенную мне цену. Владелец ларька, проживавший тут же рядом, напивался каждый вечер, а жена отчаянно ругала его каждое утро. Частенько, когда я приходил слишком рано, он принимал меня, лежа на раскладной кровати, с рассеченным лбом или подбитым глазом, и таким образом я бывал свидетелем его невоздержанности, которой он предавался по вечерам. Кажется, в охмелю он был дрочлив. Дрожащую рукою, разыскивая шиллинги, он шарил по карманам своего костюма, валявшегося на полу, а жена его в стоптанных башмаках, держа на руках младенца, без устали ругала. Иногда обнаруживалось, что он потерял деньги, и тогда он просил меня зайти еще раз, но у жены всегда бывало несколько монет, которые, мне кажется, она вытаскивала у него же, пьяного, и она тайком расплачивалась со мной, когда мы вместе спускались по лестнице. Знали меня хорошо и в судной кассе. Джентльмен, распоряжавшийся там за прилавком, уделял мне немало внимания и, помнится, заставлял меня склонять вслух латинские существительные и прилагательные, а также спрягать глаголы, пока занимался моим делом. После каждого моего путешествия миссис Микабер устраивала скромную пирушку. Обычно она готовила ужин, и, помню, он казался мне особенно вкусным. Но в конце концов с мистером Микабером все же произошла катастрофа. И в один прекрасный день он был арестован поутру и припровожден в тюрьму королевской скамьи в Бору. Тюрьма королевской скамьи — долговая тюрьма, находившаяся в лондонском Бору. Уходя из дома, он заявил мне, что сегодня Господь Бог отвратил от него лицо свое. И мне показалось, он в самом деле был в отчаянии, так же, как и я. Но позднее я узнал, что еще до полудня видели, как он весело играет в кегли. В первое же воскресенье после ареста я должен был его навестить и пообедать вместе с ним. Я должен был спросить, как пройти к такому-то дому, и сразу за этим домом должен был увидеть другой дом, а сразу за этим другим домом должен был увидеть двор, который надлежало пересечь, и идти прямехонько, не сворачивая, пока не увижу тюремного сторожа. Так я и поступил. И когда, наконец, увидел тюремного сторожа, у меня... Бедный я мальчуган. Мелькнула мысль о пребывании Родрика Рэндома в долговой тюрьме, где вместе с ним был заключенный, не имевший никакой одежды и закутанный только в старое одеяло, и сторож вдруг расплылся у меня в глазах, потому что они заволоклись слезами, а сердце заколотилось в груди. Закутанный только в старое одеяло, речь идет об одном из персонажей романа Смоллета «Приключения Родрика Рэндома», поэте Мелопойне, заключенном за долги в тюрьму, чей рассказ является историей неудачного литературного дебюта самого Смоллета. Мистер Микабер поджидал меня за оградой, поднялся вместе со мной в свою камеру в предпоследнем этаже и горько заплакал. Помню, он торжественно заклинал меня помнить о его судьбе, которая должна служить мне предостережением, и не забывать о том, что если человек зарабатывает в год 20 фунтов и тратит 19 фунтов 19 шиллингов 6 пенсов, то он счастливец, а если тратит 21 фунт, то ему грозит беда. Затем он взял у меня взаймы шиллинг на портер, вручил мне соответствующий чек на имя миссис Микабер, спрятал носовой платок и приободрился. Мы сидели перед маленьким камином, где за ржавой решеткой положили по кирпичу с обеих сторон, дабы жечь поменьше угля, пока другой заключенный, проживавший в камере вместе с мистером Микабером, не явился с куском баранины, предназначенным для нашей общей трапезы. Тогда меня послали наверх, к капитану Гопкинсу, передать привет от мистера Микабера, сказать, что я юный друг мистера Микабера, и позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку. Капитан Гопкинс одолжил мне нож и вилку и передал привет мистеру Микаберу. В его маленькой камере находились весьма нечистоплотные на вид леди и две тощие молодые девицы, его дочери, с копнами волос на голове. Я подумал, что приятнее позаимствовать у капитана Гопкинса нож и вилку, чем гребенку. Сам капитан был настоящий оборванец. Лицо его украшали большие бакенбарды, а под старым-престарым рыжим пальтишком не видно было и признака сюртука. В углу я увидел свернутую постель капитана, увидел, какие тарелки, блюдца и горшочки хранит он на своей полке. И догадался, бог весть почему, что хотя две девицы с копнами на голове в самом деле приходятся ему дочерьми, но неопрятная леди не жена капитану Гопкинсу. Смущённый я провёл на пороге его камеры не больше 2 минут, но спускаясь по лестнице и унося с собой эти наблюдения, я был уверен в их правильности не меньше, чем в том, что у меня в руках нож и вилка.